Испуганный орел. В ряду стихотворений, в которых живет завуалированный образ Нади, особой сложностью отмечено уже упомянутое мною стихотворение об инцесте библейского Лота со своими двумя дочерьми «Вернись в смесительное лоно». Надежда Яковлевна в своем позднем комментарии, признавая себя в одной из дочерей кровосмесительниц, называет его жестким и странным. С этим можно согласиться, но целиком ее трактовка не выдерживает критики. Она отталкивается от заключительных строк. «Нет, ты полюбишь Иудея, исчезнешь в нем, и Бог с тобой». Спор с ней может разрешить знакомство с подробностями биографий обоих Мандельштамов. Надя придает главенствующее значение тому, что она единственная еврейка в донжуанском списке Осипа Эмильевича. Поэтому он остро почувствовал свое еврейство. Наоборот, скажу я, влюбляясь в христианок разных национальностей, он мог острее почувствовать себя евреем, будучи традиционным отщепенцем. Евреев же он ощущал как одну семью, отсюда тема кровосмесительства, продолжает Надя. Такая софистика приводит к абсурду. Евреи известны своей семейственностью. Что же, они все вышли из смесительного лона? Тогда появилась бы проблема вырождения целого народа. А легенда о Лоте, напротив, так высоко держит знамя рода, что для спасения этого принципа прощает дочерям праведника даже инцест. Они жертвы высокого долга, а не клятва преступницы. Далее. Надежда Яковлевна попеняла поэту за то, что он перепутал две библейские легенды, назвав безымянную дочь Лота именем нелюбимой жены Иакова Лии. Возражаю. Мандельштам никого ни с кем не спутал. Опираюсь на его высказывание о композиции египетской марки, я мыслю опущенными звеньями. Так он объяснил мне непонятность этой повести. Мандельштам не терпел описательной поэзии, он брал отдельные признаки сегодняшнего дня, того, что он видел и впитывал в себя в данное время, и тут же, с летучей стремительностью гениальной мысли, обобщал их в самостоятельные сюжеты, рисующие мир по-новому. В бурный период гражданской войны Мандельштам жил чрезвычайно интенсивно. Много ездил по разным городам. Дважды был арестован тайной полицией разной политической ориентации. Прожил лето в Киеве в 1919 году, где встретился с Надеждой Яковлевной и сблизился с ней. Тем не менее, они расстались в сентябре. Он уехал в Крым и только 5 декабря 1919 года вспомнил о ней, понял, как она ему нужна. Почувствовал, что его связь с ней не только любовь, но и какое-то родство. Конечно, была такая область, которая оставалась ей еще недоступной. Его творчество. Но он был так экспрессивен, что нуждался в друге и собеседнике каждую минуту. Он называет ее в этом письме сестрой, дочкой, деткой и другом. За что-то просит его извинить, прости мне мою слабость, и признается, не могу себе простить, что уехал без тебя. После такого умиленного и нежного письма можно было бы сразу съехаться и остаться навсегда вместе, но очередная смена власти на Украине отрезает путь в Киев. Мандельштам очутился в Петрограде. Здесь он много выступает, получает признание и успех. В конце октября 1920 года знакомится с Ольгой Николаевной Арбениной. Встречи их продолжались около 3 месяцев. Страсть к Арбениной породила целый цикл первоклассных стихотворений Мандельштама. Стихи, написанные в том же 1920 году о Лоте и его дочерях, очевидно, вышли из размышлений поэта о своей сокровенной жизни. Он воспринимал Арбенину в обличии мифической Елены Троянской. Ее соблазнительный образ составляет центр гениального коня из арбенинского цикла. Эта страсть разъединила его с Надей. Недаром в возобновившейся в 1921 году переписке с будущей женой он обращается к ней уже на «вы». Иными словами, все надо было начинать сначала. В своих воспоминаниях Арбенин рассказывает, «Наша дружба с Мандельштамом дотянулась до января 1921 года. Я потом встречалась изредка с М. и его женой, у Лившицев. Мы говорили не без смущения». Это беглое замечание показывает, что стихотворение о дочерях Лота имеет мало отношения к Библии, но несет в себе важное автобиографическое признание. Если вспомнить, что биографический мотив держит всю структуру стихотворения «Как по улицам Киева Вия», для нас многое прояснится в истории жизни и гибели Осипа Эмильевича Мандельштама. Когда в стихах о Киеве Вии говорится «не знаю, чья жинка», мы догадываемся, что речь идет о бывшем и новом возлюбленных, мужественной скиталице по городу. Позволим себе допустить, что ее бывший муж не был евреем, и тогда мы получим «вернись в смесительное лоно, откуда, Лия, ты пришла, за то, что солнцу и Леона ты желтый сумрак предпочла». И роковая перемена, и любовь к Иудею, и, главное, ты будешь Лия, не Елена. Все это отражает подлинное соотношение сил в браке Мандельштамов. У них была не страсть, а что-то другое, не менее сильное, ощущение полной раскованности. Тот же процесс мы наблюдаем в стихотворении «Я с дымящей лучиной вхожу». Его толкуют обычно однозначно, позволяя себе даже печатать его под заглавием «Неправда», впервые помещенная так в малоавторитетном мюнхенском альманахе «Мосты». Комментаторы при этом игнорируют основное свойство мандельштамовского слова, толкуя его как аллегорию, обязательно политическую и обязательно антисталинскую, якобы, как утверждает Надежда Яковлевна. Сталина в народе называли шестипалым, то есть колдуном или сатаной. Но слово Мандельштама многослойно, несет в себе несколько смыслов. Из них самый тайный часто оставался не совсем ясным ему самому. Вот почему Осип Эмильевич мог в письмах к Наде быть нежным и заботливым до неправдоподобия, смотря Ахматову, а в стихах называть ее с резкой грубостью. Это вмурованный на самое дно многоэтажного слоя поэта подспудный смысл его отношений с Надей, ворвавшийся в его поэзию помимо его воли. Недаром еще в 1912 году Мандельштам писал в рецензии на сборник стихов Эренбурга «Одуванчики». «Истинное поэтическое целомудрие делает ненужным стыдливое отношение к собственной душе». Об особом таланте Нади вызывать собеседника на доверительную откровенность вспоминал в конце своей жизни филолог и писатель Эдуард Григорьевич Бабаев. Его молодость прошла в Ташкенте, куда приехала во время войны уже овдовевшая Надежда Яковлевна Мандельштам. Он сразу подпал под ее всепоглощающее влияние. Процесс овладения ее душами молодых он обозначил словом «спираль» и описывал этот прием так. Вначале она снимала один еще поверхностный слой сомнений, стесняющих поведение мальчика. Постепенно она повышала свой интерес к нему, а под конец угадывала самую болезненную точку в его самосознании и с легкостью ее снимала оброненным якобы вскользь освобождающим словом. Это было уже не сочувственное понимание, а настоящим отпущением грехов. Вот что создавало необыкновенную легкость в общении с ней. В таких играх протекала вся вторая половина ее жизни. Но не так это было просто, когда она жила рядом с гениальным поэтом. Разобраться в этой сложности нам поможет внимательное перечитывание стихотворения «Я с дымящей лучиной вхожу». «Я с дымящей лучиной вхожу, к шестипалой неправде в избу. Дай-ка я на тебя погляжу, ведь лежать мне в сосновом гробу. А она мне соленых грибков вынимает в горшке из-под нар, она из ребячих пупков подает мне горячий отвар. Захочу, говорит, дам еще, ну а я не дышу, сам не рад. Шасть к порогу, куда там, в плечо уцепилась и тащит назад. Вошь да глушь у нее, тишь да мша, полуспаренка, полутюрьма. Ничего, хороша, хороша, я и сам ведь такой же, кума». Оно принадлежит к так называемому «волчьему циклу» 30-32 годов. Но, несмотря на промелькнувшую в черновиках к задремучую доблесть грядущих веков метафору «шестипалая неправда», оно вводит в этот цикл совсем не свойственный ему мотив покаяния и вины. В чем вины? Кому он изменил? Цикл открывается стихотворением «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Как мы помним, это борьба с угрозой смерти. Свидетелем рождения этого стихотворения и первым его слушателем оказался Борис Сергеевич Кузин. Он воочию видел, на какой черной лестнице жил в эти дни в Ленинграде Мандельштам. В полутемной комнате старшей сестры Нади, которую приютил и прописал в своей квартире родной дядя Хазиных. Оно напечатано в декабре 30-го года. Но Кузин нечаянно охарактеризовал это мрачное жилье словами из стихотворения, написанного уже в Москве через 5 месяцев после Ленинграда, и все-таки там появляется полуспаленка, полутюрьма и, главное, сосновый гроб. В то время как во всех остальных стихах из «Волчьего цикла» звучит один и тот же мотив. «Душно, и все-таки до смерти хочется жить. Не волк я по крови своей, заря над острогом, держу пари, что я еще не умер» и прочее. Но откуда это ужасное признание? Я и сам ведь такой же. Кто это его любимая подруга, которую он называет кумой? В чем тут дело? А дело в том, что, оставшись предоставленной себе после смерти Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна стала предъявлять ко всем претензии, торгуясь из-за каждой мелочи. Она обижена, почему Ахматова не ставит в поэме «Без героя» дату смерти Мандельштама, а вместо этого говорит о самоубийстве какого-то Князева. Она начала ссориться с Харджиевым из-за того, что он, опытный и чуткий текстолог, исправил 3 ошибки в ее списках. И она уверяла, что в интимной жизни Мандельштам всецело зависел от нее. Но если мы будем судить о поэте по книгам его вдовы, вместо того, чтобы судить о его жизни по его книгам и высказываниям, мы никогда не доберемся до истины. А дело в том, что в первые годы их союза Осип Емельевич при технической помощи Наде отдался вдохновенной работе над лирической прозой. Этот период поломался вторжением Адюльтеровых в супружескую жизнь. Она почему-то собиралась уходить от Мандельштама к художнику Т. А Осип Емельевич занялся паденной литературной работой. У Мандельштама было в молодости достаточно аномалий, о чем свидетельствуют его намекающие прямые разговоры со мной уже в 30-х годах. Но в первые годы его гражданского брака с Надей у обоих был самый банальный адюльтер. Она собиралась уходить от Мандельштама к художнику Т., а Осип Емельевич сменил период вдохновенной работы с технической помощью Нади на жадное зарабатывание денег, паденной литературной работой. На эти деньги он выплачивал какие-то моральные долги Наде, а главное, снимал номер в гостинице, где и встречался с Ваксель, прозванный Лютиком. Роман был в таком разгаре, что мать Лютика чувствовала себя вправе требовать от Осипа Емельевича, чтобы он вез ее дочь куда-то на юг, в санаторию. Но когда в эту связь вклинилась Надежда Яковлевна со своим бисексуализмом, она и превратилась из дочки и ласточки в куму. Кстати, поэт иногда и сам не знал, откуда появлялся в его стихах тот или иной образ. Способность видеть вдаль, другими словами, прорицательные силы гения, проявилась у Мандельштама в ранней молодости. Ему было 20 лет, когда он постиг свою судьбу до самого конца. Имея в виду стихотворение об испуганном орле, лучшее из 3, смотри, «Раковина», 1911 год, и «Автопортрет», 1914 год, развивающих единую тему драматичного раздвоения высокого, почти космического духа и хилой плоти. «В самом себе, как змей таясь, вокруг себя, как плющ виясь, я подымаюсь над собою. Себя хочу, к себе лечу, крылами темными плещу, расширенными над водою. И как испуганный орел, вернувшись, больше не нашел гнезда сорвавшегося в бездну, омоюсь молнией огнем и, заклиная тяжкий гром, в холодном облаке исчезну». То ли Мандельштам устрашился выявить свою слабость, то ли не оценил масштаб этого стихотворения, но в свой первый сборник «Камень» он его не поместил. В этом стихотворении притаились 2 классических образца — «Испуганная орлица» из пушкинского «Пророка» и «Тютчевский камень», сброшенный с горной вершины в долину, пусть таинственной рукой, но наставлен на земле, как оплот. Мандельштам не подражатель и не отголосок. Он работал сравнениями, а не подобиями, отталкиваниями, а не слияниями. Сходная тема раздвоенности поэта находит у него иное разрешение, чем в классической поэзии века. Он воплощение неприкаянности в миру и плещущего крыла в неведомом космосе. В его лице эти противоположности выявились особенно рельефно, но ведь он не один такой. Мы найдем в поэтах так называемого «Серебряного века» несколько носителей высокого духа и низменных страстей, но об этом надо говорить подробнее, приводя иногда неожиданные, но точные примеры. Молодой Мандельштам сквозь разную оптику. В позднейших заметках Ахматова ограничилась припоминанием отдельных черт его характера, описанием разрозненных эпизодов и сообщением некоторых фактов из биографии поэта. Между тем, такое уникальное явление, как молодой Мандельштам, предстает перед нами со всей живостью с мемуарных страниц других авторов. Среди них выделяются удивительные записки Николая Николаевича Пунина. В главах, посвященных царско-сельской и петербургской жизни десятых годов, будущий муж Ахматовой уделил целую страницу Мандельштаму, приводим ее целиком. В цехе я познакомился с Осипом Мандельштамом, одним из лучших поэтов моего поколения. Это тоже было существо более совершенное, чем люди. Он слушал собеседника, опустив длинные ресницы своих глаз так, как будто прислушивался не к словам, а к тому, что было скрыто за словами говорившего. Может быть, поэтому его реплики так часто были неожиданны, и он произносил их с оттенком какого-то недоумения, как будто спрашивал, то ли он услышал. Разговор с ним даже людей посредственных очень часто превращался в какую-то импровизацию в особом, если можно так выразиться, душевном пространстве. Остроумный, но без всякой остроты, находчивый, даже дерзкий, но с какой-то деликатной осторожностью. Мандельштам бросал вызов собеседнику и сам же его ловил, но уже с другого конца, как будто во время разговора он перебегал с места на место. Он был некрасив, но обаятелен и прелестный, особенно когда он жмурил глаза и склонял голову на бок наподобие какой-то птицы. Впоследствии мне часто приходилось присутствовать при разговоре Мандельштама с Ахматовой. Это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть. Они могли говорить часами, может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые мне были совершенно недоступны. Почему-то все более или менее близко знавшие Мандельштама звали его Оськой, а между тем он был обидчив и торжественен. Торжественность, пожалуй, была самой характерной чертой его духовного строя. Этот маленький ликующий еврей был величествен, как фуга. Сходный образ поэта рисует в своем дневнике молодой литератор Павел Николаевич Лукницкий, собиравший под эгидой Ахматовой материалы для биографии казненного Гумилева. Он встретился с Мандельштамами в 1926 году в царском, вернее детском, селе, где Осип Эмильевич жил с женой в пансионе. Туда же приехала для лечения Анна Андреевна. Там ее навестил Лукницкий. Несколько раз в день она выходила вместе с Надеждой Яковлевной, чтобы подышать чистым воздухом. «Я остаюсь с Осипом Эмильевичем», — записывает Лукницкий. «Он вдавливается, как птенец, в глубокий диван». В следующем эпизоде Лукницкий с еще большей живостью воспроизводит своеобразный облик Мандельштама. Возвращаясь с веранды, Анна Андреевна и Надежда Яковлевна застают нас за таким занятием. Я читал из своего литературного дневника выдержки, касающиеся разговора Осипа Эмильевича с Евгением Ивановичем Замятиным у ворот всемирной литературы, а Осип Эмильевич громко смеялся, причем весь вид его совпадал с видом птенца, высунувшего из гнезда голову и до глубины своей души счастливого. Решительно, диван противоречит стилю Осипа Эмильевича. Ему нужно всегда сидеть выпрямившись, и так, чтобы не было сзади тяжелого фона, мешающего впечатлению, производимому быстрыми поворотами его высоко закинутой головы. Не только пластика, но и беседа с Мандельштамом была неповторима. Это видно не только из блестящего описания Пунина, но и из переданного Лукницким рассказа Осипа Эмильевича о Гумилеве. У обоих поэтов, естественно, был свой особенный разговор, подобный общению Мандельштама с Ахматовой. Гумилев, например, говорил: «У тебя, Осип, пафос ласковости». Тут же Мандельштам спрашивает Лукницкого: «Понятно это или нет?» «Неужели понятно? Даже страшно». Рассказ Лукницкого можно дополнить одной репликой Гумилева, слышанной мной в передаче Анны Андреевны. Она относится к тому короткому периоду, когда Осип Эмильевич часто встречался с Георгием Ивановым. По-видимому, младший поэт пытался обратить Мандельштама в свою гомосексуальную веру. Но Гумилев говорил: «Осип, это не для тебя». Крайне интересен отзыв самого Мандельштама о Гумилеве по поводу странного признания Николая Степановича: «Я трус». Анна Андреевна тут же вмешалась в беседу Мандельштама с Лукницким. В сущности, это высшее кокетство. Но Мандельштам, продолжает записывать Лукницкий, дает другое объяснение. Николай Степанович говорил о физической храбрости. Он говорил о том, что иногда самые храбрые люди по характеру, по душевному складу, бывают лишены физической храбрости. Например, во время разведки валится из седла человек заведомо благородный, который до конца пройдет и все, что нужно, сделает, но все-таки будет бледнеть, будет трястись, чуть не падать с седла. Мне думается, что он был наделен физической храбростью. Я думаю. Но, может быть, это было не до конца. Может быть, это темное место, потому что слишком уж он горячо говорил об этом. Может быть, он сомневался. Лукницкий уступал Пунину в литературном таланте, но записывал точно и умело. Его рассказ легко ложится рядом с тонким пунинским портретом Мандельштама. Не мешает он также образу трагизма, воплощенному в стихотворении Ахматовой. Но резким диссонансом звучат ее листки из дневника. Там нарисован слишком уж поверхностный портрет 20-летнего Мандельштама. Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки. Может быть, эта банальность объясняется тем, что листки, начатые одновременно со стихотворением, имели особое, отчасти полемическое назначение. Впрочем, мне следует рассказать об этом поподробнее, поскольку я была свидетельницей этого процесса. В 48-м, 29 апреля. Сегодня слушала Ираклия Андронникова. Вечера не было, а были отдельные номера, не связанные между собою. Поэтому можно было судить о нем в разных жанрах. Это очень неровно. Рассказы о Шкловском и Пастернаке гениальны, но в них есть что-то жуткое. Эта сила перевоплощения, организованная в пронзительно умную форму, почти страшна. Короткие, острые новеллы. Шкловский — привычная парадоксальность одинокого ума, яростно бьющегося об людей с требованием признания и понимания, вместе с тем мелкость характера, способность отдаваться без оглядки во власть собственных пристрастий и предубеждений, изысканная, рафинированная простота рассказа, доходящая до полного абсурда. Вот Шкловский в рассказе Андроникова. Не хватает только грустной растерянности и детскости, которая иногда проскальзывает у Шкловского, а у Пастернака есть в огромной степени. Андроников не чувствует этого, не понимает, что гениальность — это бремя. С нею трудно жить, и в каждом поэте есть немного и сирота. Пастернак уловлен только в его горячности. Если бы в законченных, насыщенных, экономных новеллах Андроникова были бы одна-две фразы или интонации, выходящие за пределы взятой формы и темы, как бы проплывающие над рассказом, незавершенные, как вопрос без ответа, было бы гораздо поэтичнее. Пастернака нужно показывать так, чтобы чувствовалось, что его речь без всякого усилия может перелиться в другую речь или стихи. Словом, в двух новеллах не хватает любви. Она заменяется бесстыдством художника, жадным физиологическим психологизмом, злым любопытством. А когда даешь портрет, то хорошо понять человека до дна, найти для него форму, а потом оставить место для воображения и надежды. Как бы сказать, вот он, весь, каков есть, но мог бы быть и другим. В образе должна быть текучесть, чем закрепленнее форма, тем пренебрежительнее надо к ней относиться. Форма может распасться, а то, что конструировало ее, может перевоплотиться в новую форму. В большом искусстве это вечное всегда сохраняется, и даже главный отблеск всему произведению дает. У Андроникова этого еще нет. Гораздо больше лиризма, легкости, простора в рассказе о генерале Че Дзе. Это одно из лучших произведений об Отечественной войне. Здесь есть новизна и неповторимость типа. Превосходно найденные слова, алтарь Отечества, алая кровь, слова, которые ничего не объясняют, но помогают генералу Че Дзе выражать высокое, человечное и героическое, наполняющее его целиком. Тончайший рассказ, согретый теплотой и любовью автора к герою, свежий и музыкальный. Надо быть благодарным Андроникову за то, что он показал человека, поднятого и расширенного своим делом. Это очень редко бывает и трудно дается. Показывание человека в своем деле. Когда-то Андроников показал Гаука, но это было поверхностно по сравнению с рассказом о наивном, воодушевленном и умном генерале. Итак, я теперь поняла. Настоящий художественный рассказ только этот. Он забывается, раздавленный новеллами о Шкловском и Пастернаке. В этих двух автор еще не справляется с персонажами, они сильнее его. Особенно это относится к Пастернаку. Рассказ натуралистичен. Я начала с того, что рассказы эти гениальны, но страшны. Теперь поняла тяжесть от натурализма и от того, что сила перевоплощения еще не вполне обуздана художником. Поразительно бездарный, скучный, длинный рассказ «Загадка НФИ». В нем хороши только сценические портреты Маклаковой, Жедринского и Голицына. Но там, где Андроников выходит из своего жанра и пытается деловой и занимательной прозой описать свои занятия Лермонтовым, он очень скучен. Рассказ насквозь фальшив. Рассчитан на пошлую публику, которую надо занимать. Искусственными, неестественными приемами повышается интерес к подробностям исследовательской работы. Себя в деле Андроников совсем не сумел показать. Я с ним работала над Лермонтовым и знаю, что его энергия, увлеченность, страсть к исследованию и труду, любовь к Лермонтову выглядит совсем иначе, чем он изображает в «Загадке НФИ». Особенно отвратителен сентиментальный тон при упоминании о любви Лермонтова и НФИ. Рассказ написан со спекулятивными целями, для саморекламы, и поэтому так плохо.